Глава 13. Королевское свидание. Диана. Это было первое в моей жизни свидание. Не то чтобы в Альцессе никто не уделял мне внимания. Конечно, ухаживать пытались и на свидание звали. Но я отказывала. Искренне считала, что нечего соглашаться, если ничего не испытываю к человеку. Особо настойчивых отваживал отец. Кавалеры его боялись, горожане уважали. Поэтому, если однажды кому-то отказали от дома, больше он в нем не появлялся. Поэтому я волновалась в 10 раз сильнее, чем утром. Отпустила Мику, а сама отправилась в гардеробную выбирать платье. Жаль, что все мои неприметные наряды остались дома. Сейчас они бы пригодились. Но выбор был невелик. Я остановилась на темно-вишневом платье. Оно было достаточно простым. Руки и плечи были закрыты, нижняя юбка всего одна. И при этом мне шел вишневый цвет. Быстро оделась, переплела волосы и поспешила к парадной лестнице. До полуночи оставалось четверть часа. Когда добралась до нее по коридорам и переходам дворца, часы начинали бить полночь. Король опаздывает? А если не придет? Если решил обмануть и посмеяться надо мной? Бой часов стих. Я едва дышала от волнения и комкала в руках кружевной платок. Жду еще 5 минут и ухожу. Но когда я уже собиралась вернуться в комнату, на лестнице послышались торопливые шаги. Рион или нет? «Диана!» — раздался шепот. «Я здесь!» — ответила так же тихо, и его величество в мгновение ока очутился рядом. Он тоже был одет предельно просто. Черные штаны, высокие сапоги, коричневый жилет поверх белой рубашки. «Простите, совет только закончился!» Он коснулся моей руки губами. «Извинения приняты», — ответила я. «Раз так, тогда пойдемте». «Куда?» «Расскажу по пути», — улыбнулся король. Сейчас он не казался ни кукольным, ни фальшивым. Наоборот, он будто ожил, лицо стало открытым, одухотворенным. В глазах сияли смешинки. Волшебство полуночи. Вот только я не понимала, куда король меня ведет. Мы долго петляли по коридорам, пока за очередной дверью вдруг не оказался сад. А в саду нас ждала скрыта от посторонних глаз калитка. «Быстрее! Скоро будет обход!» Торопил меня Рион, и только когда калитка осталась за спиной, сбавил шаг. «Все, выбрались!» «Часто так гуляете, Ваше Величество?» Улыбнулась я. «Не так часто, как хотелось бы. Времени нет. Но иногда, если во дворце становится слишком уж невыносимо, бывает!» Ответил Риональд. «И называйте меня по имени. Даже можно на «ты».» «На «ты»? Короля?» Сама мысль показалась ненормальной. Но дворец остался далеко, поэтому я решилась. «Хорошо, Рион. Может, теперь расскажешь, куда мы идем?» Его Величество задорно улыбнулся. «Теперь расскажу», — ответил он. «Мы идем в городской парк кормить пегасов». «Пегасов?» Я замерла. «Шутишь?» «Почему сразу шучу? Сейчас полнолуние, пегасы часто прилетают к магическому источнику. Там их вполне можно увидеть. Полетать на них, правда, не выйдет, они крайне свободолюбивы. Но хотя бы покормить и погладить можно». «А чем питаются пегасы?» «Мне казалось, что я сплю и вижу сон». «Магией, как и любые магические создания. Они любят светлую магию. Ты ведь светлая?» «Да». «Учитывая, что мне достались лишь крупицы света». «Я тоже. Так что пегасы останутся довольны, если прилетят». «Но, наверное, там много людей собирается посмотреть». «Нет, их могут видеть только я, как член королевского рода, и те, кому я разрешу. Поэтому не беспокойся, зеваки не сбегутся. Давай же, Диана, скорее». После такого обещания я сама стала быстрее пегаса. Спешила так, что заболели ноги. Зато минут через 20 мы очутились у ворот городского парка. Об этом говорила большая кованая арка с надписью «Ариосса». «Парк не охраняется?» — спросила я. «Только магически, так что нас охрана пропустит». Действительно, Я ощутила лишь легкое дуновение ветерка, когда шагнула сквозь арку. Вдруг стало легко и спокойно. Это место так и дышало магией, светлой, волнующей. Орион увлекал меня все дальше, и вскоре я увидела большую чашу фонтана, из центра которого била, переливаясь всеми цветами радуги, вода. «Магический источник», — тихо сказал Орион. «Давай подойдем ближе. Выпей воды, не бойся». Я послушалась. Подставила ладоши под бьющую струю и с наслаждением выпила чуть сладковатую воду. По телу словно пробежали искорки. Орион шепнул что-то. Я даже не услышала, что. Обернулась и замерла. Пегасов было три. Белый, серебристый и желтоватый, будто сотканный из звездной пыли. Они мирно паслись вокруг источника. Видно, сама земля здесь была пропитана магией. «Красивые, правда?» Рука Риона опустилась на мое плечо. «Они прекрасны!» — откликнулась я, завороженная зрелищем. «А можно их погладить?» «Да, только не делай резких движений!» Я подошла ближе к серебристому пегасу, протянула руку. Летающий конь понюхал ее и заржал. «Он разрешает!» — перевел Рион. Сначала я коснулась покатой головы. Шерсть была мягкой, шелковистой. Затем сложенного крыла. Оно было теплым на ощупь. Непередаваемо. «Создай искру магии и протяни ему». Руки Риона легли мне на талию. Но я не обернулась, а потянулась к Пегасу. Моя слабенькая магия лишь слегка озарила ладонь. Крылатый конь лизнул ее и довольно заржал. «Ты нравишься серебрушке». В голосе Риона читалась улыбка. «Серебрушки? А как зовут других?» «Белого я назвал Снежок, а желтоватая прилетела только во второй раз. Давай назовем ее Луна, в честь вчерашнего маскарада». «Хорошо», — кивнула я. «Луна еще совсем дикая, близко не подходит». Рион шагнул к Луне. На его руке вспыхнул светлый огонек. Но Луна сделала пару шагов назад. Однако, видно, магия была такой аппетитной, что не удержалась и быстро лизнула угощение. «Здорово!» — прошептала я. «Никогда никого сюда не приводил», — сказал Рион. «Пусть это будет наш секрет». «Я никому не скажу», — пообещала его величеству. «Нельзя, чтобы пегасов беспокоили. Пусть гуляют на воле». «Идем вон туда!» Орион указал на скамейку, спрятавшуюся в молодой листве. Мы уселись рядом, наблюдая, как пасутся пегасы. «Волшебно, да?» Первым нарушил молчание король. «Вот она, настоящая магия, а не то, что придумали люди, чтобы доказать свое всемогущество». «Да, ты прав», — ответила я. «Никогда бы не подумала, что пегасы действительно существуют. Мне всегда казалось, это сказки». «Как видишь, нет. Матушка сказала, две девушки уже выбыли?» «А разве она не обсуждала с тобой, кто именно?» «Странно». «Нет. У меня есть право вето, этого достаточно. По крайней мере, так считает моя мать». «А как считаешь ты?» «Если меня не устроит ее выбор, я воспользуюсь правом вето. Я хотел поговорить с тобой, Диана, и, если можно так выразиться, предложить небольшую сделку». «Слушаю тебя, Рион». «Диана». Он на мгновение замер, глядя на резвящихся пегасов. «Я хочу, чтобы ты стала моей королевой». «Что?» Сердце пропустило удар. «Боюсь, я не понимаю». «Подожди», — перебил меня Рион. «Послушай, королевский дворец — не то место, где рождается любовь. Поэтому я и не жду ее. Но всю неделю я наблюдал за вами, и вчера... Вчера вдруг понял, что если и жениться на ком-то из участниц, то только на тебе. Мы ведь можем стать друзьями?» «Друзьями?» Я все еще не понимала. «Да, моя мать всегда была для отца верным другом. И ты знаешь, они были счастливы. Всегда делили пополам радости и горести, поддерживали друг друга. Это было выше, чем любовь. И долговечнее, наверное. Она до сих пор горюет о его смерти. «От чего умер твой отец?» — тихо спросила я. «Его убили. Обычный итог на самом деле. В нашем роду мало кто умирает своей смертью. Происки одной из соседних стран. Балвиль — лакомый кусочек, от него многие хотели бы откусить. Но я не позволю». Я слушала его и не понимала. Просить выйти замуж? По дружбе? Мне вдруг стало его жаль. Как нужно разувериться в людях, чтобы в 20 лет просить незнакомую девушку стать твоей женой от безысходности? Потому что ничего лучшего и большего уже не случится. «А если ты полюбишь другую?» — спросила я. «Жизнь длинная, Реональд». «Вряд ли это случится». «Но все же». «Брак важнее. А любовь?» «Любовь проходит, Диана. Поэтому надо искать человека, с которым будет спокойно и комфортно, а не того, кто заставит терять голову и бросаться в омут». «Так как? Ты согласна?» «А если другого полюблю я?» Рион молчал. Он смотрел на пегасов, а они пили из источника искрящуюся от магии воду и совсем не тяготились присутствием людей. «Я тебя отпущу. Клянусь». Я придвинулась ближе, взяла его ладонь в свои руки. «Да, после этой ночи точно никогда не смогу сказать, что Рион для меня чужой». «Я согласна», — ответила ему. «Только где гарантии, что не покину отбор уже в следующей двойке?» «У меня есть право вето, забыла?» Усмехнулся король и снова стал веселым и довольным. «И потом, я всегда могу поговорить с матушкой, чтобы она тебя не исключала. Она поймет». «У вас хорошие отношения, да?» «Да, мама дала мне все, что могла, и я ей за это благодарен. Расскажи мне о своей семье». Я радовалась, что мы сменили тему, пусть даже другая и была достаточно скользкой. Лучше такая, чем говорить о браке без любви. «Я живу с отцом», — ответила королю. «А мама?» «На самом деле мои родители давно погибли». «Прости», — Рион отвел взгляд. «Не стоит, я смирилась, хоть это и было сложно. Зато у меня есть папа. Он очень хороший человек». «И дядя Риона», — мелькнула мысль. «Твой родственник?» «Нет, он спас меня, когда на наше поместье в Калиции напали горные твари. С тех пор я живу с ним». «И как он относится к твоему участию в отборе?» «Папа только за. Наоборот, именно он настоял, чтобы я стал одной из участниц. Он верит в мою победу». «Вот видишь, у нас с твоим отцом уже есть что-то общее», — улыбнулся Рион. «Больше, чем ты думаешь». «Уже поздно». Король поднялся на ноги и протянул мне руку. И в ту же минуту пегасы взмыли в небо. Я стояла рядом с Рионом и смотрела, как они исчезают в вышине. «Мы еще когда-нибудь придем сюда?» — спросила завороженно. «Обязательно. Но сейчас нам стоит вернуться во дворец, пока никто не поднял панику». Я опустил руку на его локоть, и мы медленно пошли обратно. Мне не хотелось говорить. Риону, видимо, тоже, потому что за весь путь он не проронил ни слова. Вот только когда мы свернули к дворцу, стало понятно, что-то не так. Все окна светились, слышались голоса. «Что-то случилось!» Рион сразу собрался, сосредоточился и перестал напоминать того юношу, с которым я кормила пегасов. «Диана, держись рядом со мной, никуда не отходи!» И осторожно увлек меня к калитке. В саду было многолюдно, мелькали мундиры королевской гвардии. «Ваше Величество!» — заметил короля один из солдат. — Какое счастье, вы живы! — Лейтенант Вальтер, доложите обстановку! — приказал Рион. — Слушаюсь. Ровно четверть часа назад в ваших покоях произошла магическая вспышка. — Чем она была вызвана, до сих пор не ясно, но ваша спальня сильно пострадала. На месте работают магистры. Благодарю за службу. Можете идти. Эрион дождался, пока лейтенант удалится, и обернулся ко мне. «Диана, возвращайся в свою комнату. Не стоит, чтобы тебя видели со мной. Ни к чему хорошему это не приведет. Я могу заставить Вальтера забыть то, что он видел». «Я пойду с тобой». Вцепилась в его руку. «Скажу, что услышала шум, и мы столкнулись на лестнице. Пожалуйста, мне страшно». «Хорошо», — сдался Рион. «Идем скорее». Мы почти вбежали во дворец. Риональд шагал очень быстро. Поднялись по лестнице, и нас оглушили приветственные крики. Похоже, во дворце уже не чаяли увидеть короля живым. Еще несколько коридоров, и откуда-то на нас вылетела королева Регина. Ее глаза покраснели. Было видно, что королева плакала. «Рион!» — воскликнула она и кинулась на шею к сыну. «Матушка, ну что вы!» — смущенно отстранился тот. «Мы здесь не одни!» Регина тут же сделала шаг назад и вытерла мокрые глаза. «Сказано, королева. Я бы уже билась в истерике, если бы кто-то пытался убить моего единственного сына». Конечно, о покушении пока никто не говорил, но магические вспышки сами собой не возникают. «Что здесь произошло?» — отрывисто спрашивал Рион, продолжая путь к спальне, а я тихонько следовала за ним. «Магистры выясняют», — ответила королева. «Мы проснулись от взрыва. Я сразу поспешила сюда и увидела лишь вылетевшую дверь спальни и пламя. Думаю, сейчас нам расскажут больше. А вы что здесь делаете, леди Айлейнор?» Меня все-таки заметили. «Мы встретились случайно», — за меня ответил Рион. «Диана гуляла в саду, а я тоже возвращался с прогулки». «Опять гулял за пределами дворца?» Королева перешла на шепот. «Рион, сколько раз я просила?» «Если бы я тебя послушался, матушка, то уже был бы мертв». Отчеканил король, и Регина замолчала. А впереди показалась та самая спальня. Я замерла в ужасе. Черный обугленный вход в комнату. Такие же черные остатки двери на полу. Запах гари, но пламени уже не было, а из комнаты как раз вышел уже знакомый магистр Астронг. «Ваше Величество, вы живы?» — всплеснул он руками. «Да, как видите. Что удалось выяснить?» Рион хмурился, но держал себя в руках. Завидовало его самообладание. «Огненное проклятие. Попало в комнату, скорее всего, через раскрытое окно, потому что огонь шел оттуда. В комнате обнаружены останки мужчины. Предполагаю, что слуги, потому что вы перед нами». «Пытаемся нащупать обратный след, но маг действовал грамотно. Следа нет». «Началось», — прошептала королева. «Матушка, это покушение не первое и не последнее. Не сгущайте краски». Похоже, сегодня Рион не собирался быть почтительным сыном. «Прикажи арестовать его. Слышишь? Найти и арестовать!» Королева едва держала себя в руках. Это было заметно, и все же я не понимала, что она имеет в виду. «Арестовать за что, матушка? Если верить последним донесениям ваших же магов, мой дядя далеко и здесь находиться никак не может». «Дядя! Папа! Не думает же она, что во всем виноват мой отец. Он бы никогда... Никогда ведь, правда?» «Мне нужно увидеть его, предупредить». «Диана, вы бледны!» Обернулся ко мне король и подозвал слугу. «Проводите леди Айлейнор в ее комнату». Я не стала сопротивляться. Ноги отказывались служить. И если бы не слуга, я бы верно заблудилась в переплетении коридоров. Он довел меня до комнаты, поклонился и пожелал доброй ночи, передав на руки Микки. Мика что-то причитала по поводу взрыва, но я ее не слушала. Мне нужно увидеть отца. Вот единственная мысль, которая билась в голове. И едва за служанкой закрылась дверь, я бросилась на поиски.